за тюремной стеной бьется женское сердце, а под сердцем еще слышен звук уж другой. Это дышит малыш, не родившийся Веркин, и родится он здесь, за тюремной стеной. Это дышит малыш, не родившийся Веркин, и родится он здесь, за тюремной стеной. У Веры был отец директор фирмы, и мать главбух, ни в чем отказа нет. Была красивой девочкой стильной Верунька во свои 17 лет. Как роза молодая расцветала, взрослела хорошее на глазах. И как и все, о принце все мечтала в своих девичьих чуть воздушных снах. Привыкла получать все, что хотела, и вот на дискотеке в ночнике с начальником валютного отдела свела ее судьба на коротке. Работал в банке, звали его Виктор, и как вулкан был бурным их роман. Дарил цветы и обещал жениться, парфюм французский, деньги на карман. И в предвкушении счастья сердце пело, весь мир к ногам он переобещал. Ну и, конечно, Вера залетела, а Витя сразу, как узнал, пропал на какую-то дачу. Приехала Вера, ей сказали, что там он с друзьями гудит, ведь что делать-то мне? Лишь сказать и сумела: да пошла ты, ответил, и мимо глядит. Погуляли и все, процедил он сквозь зубы: вон, иди на вокзал, там такие в цене, а надумаешь в суд, так самой будет хуже. Ну иди, че стоишь, надоела ты мне. Горло болит от обиды, давкой сдавила, и во что из силы толкнула в костер. Ах ты, сучка, ну сейчас вся толпа завопила, рот заткнули футболкой и пустили на хор. В ночь очнулась Вера, только звезды вверху, и свидетелей нет, все, что было цветным, стало вдруг грязно-серым, и кошмарная явь, как болезненный бред. Сколько время прошло, и что будет, не зная, ей сквозь дикую боль мысль сверлила одна, зубы сжав и скуля, доползла до сарая и канистру с бензином в сарае нашла. Пошла с ней весь дом, дверь подперла доскою, ни один, кто внутри,